Цель довольно интересная. Что вам известно о самом прочном металле в мире? Мы его называем адамант, передают ЭТХ адаманта. Нам известен такой материал, но его встречали совсем в малом количестве всего один раз за всю историю, на заре развития цивилизации титанов, начал Тианки, и так и не смогли как следует исследовать. Нам известно, как образуется этот материал, как его обрабатывать и добывать. К тому же, если исследовать этот металл, то на основе этого материала реально изготовить искусственный металл, почти не уступающий по характеристикам настоящему. Это интересно, Псион явно желал завладеть подобным материалом. И что вы предлагаете? Мы предлагаем просканировать вашу планету при помощи наших технологий, это займет всего 2 дня и не причинит вреда ни технике, ни разумным. Далее мы делимся с вами местами залежей металла и известной нам информацией, вы же поделитесь с нами результатами исследований по синтезированию искусственного металла. Но мы и сами можем найти и исследовать металл. Зачем нам делиться с вами результатами исследований? Вопросил Псион. Попробуйте. Но, не зная некоторых нюансов, например, процесса происхождения материала, вам понадобится много времени как на поиски, так и на исследования. Я должен посоветоваться с Советом Высших, продолжил Тианки. Хотя лично для меня, как исследователя, ваше предложение выглядит заманчивым. Понимаю, я большую часть жизни занимаюсь исследованиями. Именно поэтому, чтобы не иметь над собой власти всяких советов, возглавляю свою систему. Очень удобно, не надо ни у кого спрашивать разрешение, чтобы заняться любыми исследованиями. Высший Псион Катаура, я вам завидую, донеслось от собеседника. Может, тоже попробовать стать высшим. Через сутки меня пригласили на переговоры с представителем совета. Переговоры состоялись на подлетевшем корабле в виде гигантской летающей тарелки, боевом линкоре «Титанов», диаметром 2 километра. На небольшом исследователе полетел в сторону их корабля в полном одиночестве, поскольку переживал, что у подчиненных могут прочесть мысли. При подлете к линкору «Титанов» мой кораблик был захвачен гравитационным лучом и заведен в просторный ангар, отделанный неизвестным материалом белого цвета, то ли пластиком, то ли металлом, хотя, предполагаю, что это армированный металлопластик. Ну ничего, ученые разберутся со всеми инопланетными материалами. Меня встретили 2 воина «Титана», ростом примерно 2 метра 80 сантиметров и сопроводили до лифта, на котором мы поднялись на несколько уровней и прошли в просторное помещение. В помещении находились 2 титанов, высокие, ростом 2 метра 60 сантиметров. Очень сильный псион, тот, что слева и 2 метра 65 сантиметров, и слабый псион, тот, что справа. Оба голубоглазые белокожие блондины, с пропорциональной фигурой и массивными чертами лица. Прически у обоих были короткие, словно стрижка под расческу. Честно говоря, для меня они были на одно лицо, как китайцы. Различал лишь по силе и оттенкам ауры. Перед походом подготовился по максимуму, защитив разум самыми мощными ментальными щитами. Биокомп выдал сообщение. Обнаружено слабое ментальное воздействие сканирующего типа. Воздействие отклонено. Я поморщился от подобной встречи. С одной стороны, это весьма неприлично, с другой, любой сильный ментальный маг тоже не удержался бы и попытался прощупать оппонента. Неприятно, что товарищ столь тонко манипулирует псионикой, что я не почувствовал бы вторжения, несмотря на все окклюментные щиты, если бы не артефактная защита. Значит, рано возомнил себя опытным лигелементом, мне еще есть, куда расти. Приветствую высшего псиона Катаура. Я высший псион Архисти, представитель Совета по исследованиям, подобие должности министра науки, планеты Тиара. Это псион Тианки, вы с ним заочно знакомы. Приветствую, товарищи. Присаживайся, предложил Архисти. Из пола выросли 3 кресла, установленные в виде равнобедренного треугольника. Одно кресло было под мой рост, его и занял. Дальше начались переговоры, на которых моей задачей было не врать и постараться уговорить на сканирование, а титаны старались вытянуть из меня побольше информации. В результате длительных переговоров мы пришли к соглашению о совместных исследованиях, я получил добро на сканирование, хоть и со скрипом. Главным контактором со мной был назначен Тианки. Вернувшись на корабль, я просмотрел записи с корабля-исследователя. Как и ожидалось, его пытались просканировать и исследовать. На меня тоже во время переговоров пытались воздействовать всевозможными методами, псионика, запахи, звуки, движения. Но я проигнорировал все, поскольку биокомп фильтровал и нивелировал все воздействия. В течение 2 суток мы снимали матрицу с планеты Тиара. На ней было обнаружено несколько мест, не поддающихся сканированию. Все, что на поверхности, было исключено. Это наверняка были высшие псионы, а вот о том, что находится в недрах Земли, это 2 точки, передал информацию Тианкию, в том числе происхождение и способы обработки металла, заменяя слово «магия» на «пси». Для исследования всей информации, полученной с 2 технических цивилизаций, нынешнего штата ученых было бы недостаточно, если бы не Искины. Запускаю моделирование мира, в котором копия моего сознания проживает миллионы жизней различных инопланетян, ученых, инженеров, медиков, псионов, военных и прочих, самых выдающихся представителей миров. За 2 месяца эксперимента, Искин с моим разумом, при сохранении главенствующего положения моего разума, прожил в виртуальном мире 1643-837 лет, приобретя знания и опыт во всевозможных областях. Решаю получить расу преданных магически одаренных долгожителей, которых расселю на недавно прошедшей терраформирование планете. Делаю виртуальную копию планеты Земля, беру реально существующих людей, убираю технологию, добавляю псионику и магию, вношу идеологию, формирующую преданность архимагу Катаура и почитание его как бога, а Луну, как глаза бога. 1000 Искинов с максимальным ускорением времени эмулирует виртуальную планету с ускорением течения времени, формируя на основе реально существующих личностей людей новые искусственные личности. За день эмуляции в одном виртуальном мире проходит около 300 лет. Из этого мира отбираются лучшие матрицы, сохраняются, меняются некоторые параметры, и вновь запускается эмуляция. За 2 месяца эмуляции набрал матриц сознания ученых, владеющих технологиями землян, титанов и греев, а также исключительно знающих о магии и псионике, при этом абсолютно преданных архимагу Катаура. Таких матриц набралось сотни миллионов. Параллельно с этим проектом разрабатывал новые тела, на этот раз эльфийские, на генетическом уровне преданные мне и способные жить 1000 лет, а в случае, если эльф сильный маг, то и 5000 лет не предел. Все тела на генетическом уровне имеют склонность к магии и псионике. В ванных стал выращивать 1000 клонов обоих полов, вселять в них подготовленные матрицы, призывать души без воспоминаний и отправлять жить на новую планету. С собой каждому разумному выдавался артефакт с пространственным карманом, в котором был набор выживания и продукты на месяц жизни, их направляли группой по 100 тысяч эльфов. Построить множество капсул для клонирования с ускоренным внутри временем при наших возможностях было просто, поэтому через год на планету было высажено 50 миллионов клонов. Эти клоны считают, что они классические попаданцы-перерожденцы, которым их бог маг Катаура предоставил 2 жизнь после смерти. В какой-то мере они правы. Вообще, особой определенной цели не преследовал. Это был глобальный эксперимент по созданию магического мира. Даже если они друг друга поубивают, не страшно, это всего лишь покажет, что эксперимент не удался. Ну, а владея знаниями о магии и псионике, многие станут развиваться в этом направлении. Много магов, значит, магический фон планеты будет расти. Начнутся эксперименты с призывами демонов, часть которых будет перехватывать луна-хранитель и поглощать излишки бахиань на планете. Остальное время искал вариант быстро стать сильным псионом и долго думал, стоит ли мне сливаться с той мегаличностью, которой стала копия сознания Искин, прожившей больше 1,5 миллиона лет. Человеческий мозг не сумел бы принять в себя такой пласт информации, но благо, что я преодолел этот предел. Ведь при перерождении тело не переносится, лишь знания вместе с прочими оболочками, а это значит, что могу закачать информацию напрямую в душу. Хоть разработанная в прошлой жизни технология и позволяет воспринимать чужие знания как свои, давно изученные, но она проверялась на вполне вменяемых сроках. Запредельная цифра пугала. Через год после сканирования планеты Титанов, наконец, завершив заселение новой планеты эльфами, решился на слияние с мегаличностью. Погружаюсь в капсулу со специальным раствором поддержания жизнедеятельности, с добавкой Феликс Фелицис, и запускаю слияние. Пришел в себя внутри капсулы. Вызываю дату и время. Биокомп выводит их на зрачок. Прошло ровно 2 месяца с начала слияния. Дверь в помещении открывается, и в него залетает Тифания. Капсула открывается, и мне на грудь бросается жена. «Дорогой, ты в порядке?» — спрашивает меня жена, усиленно тормоша. «Милая, чем тебе не угодила моя физическая оболочка, что ты решила из нее выбить душу?» Стефания прекратила меня трясти. Вылезаю из капсулы и целую жену. Фу, с тебя течет эта гадость. Теперь я вся мокрая. У Тефании промокла одежда. Довольно милый белый сарафан чуть выше колен, украшенный синими и голубыми цветами. Значит, нам обоим необходимо в душ. А да, обязательно в душ. Ты мне за потраченные нервы и вынужденное воздержание прилично задолжал. Припечатывает жена, жадно разглядывая мое обнаженное тело. Особых изменений за собой не заметил. Разве что стал больше знать. Намного больше знать. Обалдеть, насколько больше знать. Если раньше не понимал многих вещей, то теперь словно прозрел. Но чувствую, что при всех полученных знаниях я не стал умнее и сильно мудрее, а остался прежним собой. Естественно, жизненного опыта прилично прибавилось, но если воспринимаешь его как полученный когда-то очень давно или словно яркий сон, то подобные изменения сразу незаметны. Именно этого эффекта и добивался, иначе какой смысл потерять свою личность и стать кем-то другим? Это именно то, чего опасался, поскольку мы – это наша личность. Пусть мы со временем меняемся, но одно дело меняться самому, и совсем другое – под воздействием виртуальной эмуляции моментально стать совсем иной личностью. Да, в ближайшее время мое поведение может начать довольно сильно меняться, все же даже виртуально прожитые 1,5 миллиона лет, это очень круто. Единственное, кем я не был в своих жизнях, так это правителем. Ну не манит меня власть ради власти, она лишь средство для осуществления моих прихотей. Изучение матрицы псионов и простых титанов и греев позволило прийти к выводу, что хотя к псионике, как и к магии, желательно иметь генетическую предрасположенность, но овладеть ими может каждый разумный. Просто без предрасположенности понадобится намного больше времени и сил посвятить тренировкам, и по большей части за псионику отвечает как раз душа, а точнее, шестое и седьмое начало. Неразумные, то есть не имеющие шестого начала, не способны применять псионику. Бахиан имеет множество оттенков и, можно сказать, вкусов. Одним из основных оттенков бахиан являются мана и пси, но и мана, и пси делятся на множество оттенков. Душа, вырабатывая бахиан определенного пси-спектра, облегчает использование определенной способности и, тренируя душу на выработку большего количества бахиан, мы развиваем пси-способность. Простой пример. Я изначально не владел пси, но постоянно тренируясь, развил в себе слабые способности, затем на протяжении столетий тренировал телекинез. В итоге душа вырабатывает определенное количество энергии пси-спектра телекинеза. Учитывая эту информацию, я разработал ритуал, который позволит раскачать душу на выработку пси-энергии в больших количествах определенных спектров, подобно тому, как раскачал восьмую оболочку души при помощи бахиан-зверобога. Только для этого понадобится приносить в жертву множество псионов, высвобождая их оболочки, отделяя ритуалом спектр пси-энергии и пропуская его через мою душу. Делать это придется поэтапно, постепенно увеличивая количество жертв, а значит, жертв понадобится очень много. Поскольку псионика зависит от души, то просто вырастить клонов со склонностью к пси недостаточно, поскольку призванные души будут самыми обычными, и им придется развиваться с нуля, то же самое и с магией. То есть эльфы, запущенные в новый мир, теоретически подойдут, но придется ждать, когда они разовьются. Но тут много минусов. Поскольку эльфы долгожители, то развиваться будут долго, это раз. Во-вторых, не каждый станет развивать псионику, дай бог каждый сотый, но если отбросить излишний оптимизм, то скорее один из тысячи, из которых, хорошо, если до нормального уровня доживет хотя бы каждый третий, то есть, около 15 тысяч псионов лет через 100-200, а мне надо хотя бы миллион, точнее, по расчетам из кино. 1 миллион 80 тысяч средних по силе псионов различной направленности, чтобы в течение 10 лет раскачаться до уровня великого псиона титанов. Постепенная процедура раскачки позволит сделать псиона даже из простого человека, но кто будет тратить миллион псионов на жертвоприношение простому разумному? Верно, никто. А вот любимой жене мне ничего не жалко, поэтому количество жертв можно умножать на 2. К тому же, я должен быть хотя бы более-менее непогрешим в глазах подчиненных. Если превращение греев в пони как ответную акцию на вторжение в нашу систему все прекрасно поняли и считают верным решением, то узнай кто, что я похищаю тех же греев для жертвоприношений, народ уже не поймет, и будут считать меня злодеем. Двойные стандарты в действии. Ну, с греями вопрос решенный, как же иначе? На их планетах проживает от 20 до 70 миллиардов разумных, из которых на одного нормального грея приходится десяток низкорослых рабов. Каждый пятый нормальный грей – псион. Следовательно, греев осталось около 300 миллиардов, из которых примерно 5,5 миллиардов псионы. Если я поступлю как они, то есть выкраду несколько миллионов их представителей, то они, конечно, это заметят, но при грамотном исполнении не найдут концов. Приступил к разработке миниатюрных артефактов големов с подпространственным карманом со стазисом и системами маскировки их носителей. В системы греев будут запускаться автономные базы, несущие множество големов-похитителей. Знание технологий греев позволяет полностью замаскировать носителей големы от всех типов обнаружения. С базы, находящейся в космосе, телепортируются големы-похитители, которые разыскивают псионов и помещают в подпространственный карман, затем телепортируются на базу. База, собрав улов, телепортируется уже ко мне на корабль. Одна база несет 100 тысяч модулей. Завершив разработку, создал и запустил в системы греев 30 модулей и уже через пару дней имел запас в 3 миллиона псионов. Следующие 10 лет прошли в тренировках, исследованиях, раскачке способностей и, естественно, рядом с любимой Тифанией. Обе мои выходки с греями прошли без последствий. Титаны так и не поделились информацией по Адаманту, но пару раз Тианки обращался с просьбой обмена технологии телепортации. Я его слал, мотивируя отсутствием выгоды, поскольку еще не получил результат по предыдущей договоренности, на что меня уверяли, что результатов просто нет. Ага, конечно, ищите идиота, за 11 лет высокоразвитая раса при полной выкладке, и ничего не придумала. Ясно же, что меня за тупого варвара держат. Если бы титаны узнали, насколько неравнозначна оказалась сделка, почти все их технологии и знания в обмен на их же адамант и небольшую информацию по нему, посмотрел бы тогда, кто кого варварами считает. Они все же попытались разобрать кольца межсистемных телепортов, но в итоге напоролись на защиту от таких умников и получили взрыв. Таким образом мы лишились 47 колец, пока к ним не прекратили лезть, исследуя издалека. Не все кольца уничтожились благодаря титанам, греи тоже постарались, а еще несколько колец вообще непонятно кто пытался расковырять. А это значит, в галактике есть еще как минимум одна раса, старающиеся держаться в тени. Благодаря технологиям инопланетян, мы полностью перестроили корабли, используя более прочные материалы, улучшенные гиперпространственные двигатели и прочие достижения. Это позволило с минимальными затратами энергии двигаться в разы быстрее, хотя старый принцип Коцебу остался нетронут. Чем больше разнообразия, тем лучше. Был улучшен абсолютный щит, с учетом опыта атак греев. Ученые игрались в демиургов, за эти годы подвергнув терраформированию 7 планет, каждую заселяя немного измененными животными. Почти все мои рабочие активно тренировали магию и псионику, особенно старались в этом направлении военные, поскольку ученым и так было чем заняться, а те по большей части бездельничали. Практику убийства высших сущностей не прекращал. Мой корабль мог похвастать приличным количеством душ архидьяволов и архангелов, прилично прибавив в возможностях. Один раз вслед за архангелом в ритуальный зал попыталась пробиться сильная сущность, бог не ниже среднего. Пришлось усложнить систему призыва, раскидав по множеству параллельных миров одноразовые артефакты, выполняющие функции прокси-сервера, через которые шел призыв. После этого выйти на меня стало в разы сложнее. Моя методика по раскачке псионики оказалась действенной. Одна проблема – у греев псионы имели несколько основных направленностей. Основное большинство развивало телепатию, второй по популярности был телекинез, и третий – лечение. Псионов прочих направлений было очень мало на общем фоне, из-за чего пришлось перенастраивать големов-похитителей на поиск псионов необходимых направленностей. В итоге мы с Стефанией стали очень сильными телепатами и телекинетиками, плюс весьма способны в лечении при помощи пси. Исцеление выходит почти так же хорошо, как при помощи метаморфизма. А вот криокинезом, пирокинезом, электрокинезом и пси-телепортацией мы овладели на среднем уровне. Я в телекинезе вообще стал монстром, поскольку изначально был выше среднего уровня в этом аспекте. Дальше тренировать основные аспекты псионики, телекинез, телепатию и лечение, было признано нерентабельным, поскольку и так пришлось перевыполнить план и принести в жертву 7 миллионов греев, и каждый последующий ритуал требовал все большего количества жертв. Кстати, Бахиан не была напрасно развеяна. Все, что не использовано в ритуале, перенаправлялось в домен. Вот такой я рачительный, все в дом. Электрокинез оказался вещью просто невероятной, и если кто-то думает, что мы развивали его, чтобы метать молнии, то ошибется. Молнию можно пустить и прибором, и заклинанием. Электрокинез позволял управлять приборами, работающими на электричестве. Можно подключиться к любому компьютеру в радиусе нескольких километров. А уж с использованием биокомпа или разгоняя сознание телепатией, если биокомп выведут из строя, получается вообще восхитительная вещь. В моем случае остается еще компьютер на восьмой оболочке души, и второй поток сознания в виде бога-домена, который существует в ускоренном времени и мыслит в 10 тысяч раз быстрее, то есть в любой момент могу ускорить мыслительный процесс в разы. Но электрокинез – это еще и электромагнитные поля, управление которыми дает много положительных эффектов. Тифания, вначале став не по-детски сильной, хотела забросить тренировки в магии, но я не дал ей бездельничать. Но постоянно гонять жену устал и предложил, раз она теперь столь сильна, что способна пережить ритуал по раскачке восьмой оболочки души, то стоит отловить в ее прошлом мире зверобога, который предположительно там должен был обитать не один, и использовать на благое дело. В общем, мы собирались в экспедицию на родину Тифании и морально подготавливали подчиненных, чтобы не разлагались в наше отсутствие. Если у кого-нибудь когда-либо появится возможность одарить человека даром телепатии, имейте в виду, никогда не наделяйте таким даром жену. Мы с Тифанией хоть и не читали мысли друг друга специально и долгое время держали мысленные щиты, постоянно атакуя друг друга для тренировки телепатии. Но держать щиты на мыслях рядом с любимым человеком невозможно, плюс мы спим, расслабляемся, иногда громко думаем, поэтому, становясь сильнее, постепенно отошли от практики держать щиты дома. В какой-то момент любимая ненароком прочитала мои мысли про похождение в мире, населенном девушками, в частности о том, что там теперь растут миллионы моих детей. Такого эпического скандала планета Терра не знала никогда. Тифания метала молнии, пульсары и скалы. Я телепортировался на десятки километров, улетал, нырял на большую глубину в океан, но разозленная любимая всегда меня настигала. Наглый читер. Она использовала чувство направления Ицхина и нашу связь, усилившуюся в разы с развитием пси. От этого можно было скрыться только в ритуальном зале на корабле, но подобный трюк еще больше разозлил бы Тифанию. Таким образом, мы играли в догонялки почти весь день. Наши догонялки стали причиной пробуждения одного из вулканов в Гренландии, когда в полете отбил особо мощный пульсар, отлетевший в жерло вулкана. В итоге мы, конечно, помирились. Пришлось рассказать все, подав с выгодной для себя точки зрения. Но поездка в мир Бремера отложилась на 7 лет, поскольку Тифания Ирьяна взялась за изучение проклятий. Она загорелась невероятным энтузиазмом, собиралась проклинать всех возможных конкуренток. За столь короткий срок, проводя много времени в комнате виртуальной реальности, Тифания достигла уровня мастера в области проклятия и довольно плотно изучила зельеварение в узкой области изготовления ядов. Но это не все. Тифания стала призывать демонов и усиливать свой корабль, осознав необходимость нарастить мощь. Конечно, ее корабль уступал моему, потому что я начал этим заниматься намного раньше, но все равно имел очень серьезные возможности. На протяжении этих 7 лет решил продолжить вылавливание псионов-греев редких направлений с последующим проведением ритуалов, и мы все же сумели довести пирокинез, электрокинез и пси-телепортацию до уровня высшего псиона. Криокинез так и остался на среднем уровне, поскольку псионов этого направления среди греев встречалось совсем мало. В магии исцеления я достиг настолько впечатляющих результатов, что подобное сложно представить. Используя сплав биомагии, магии преобразования, пси-исцеления и магии воды, могу мгновенно исцелить любую физическую травму, восстановить память тела, исцелить психические отклонения. Могу без всяких артефактов превратить человека в другое существо, например, в эльфа, пони, собаку, яцхина, сменить пол, возраст. Раньше, чтобы омолодить человека, мне требовалось создать и напитать философский камень, сделать эликсир, затем в течение нескольких лет поить нужного человека эликсиром. В общем, сейчас я реально тяну на высшего мага, перешагнув планку архимага. Тифания в магии пока лишь мастер, и то, лишь из-за мощной мотивации, придуманной самой себе на почве ревности. Хотя уровня мастера и за 40 лет мало кто добивается, большинство магов перестает развиваться, добившись небольших успехов на уровне подмастерья, но некоторые за такой срок и магистрами становятся. Уж с такой информационной базой и возможностями, какие предоставил жене, это даже более чем реально. Благодаря псионике она способна на равных потягаться со слабеньким архимагом небоевого направления, а вот с артефактами, даже со слабым богом или архидемоном совладает. Но все же, за моей спиной расслабляется, не желает расти над собой, точнее, так было раньше, теперь же она тренируется не меньше, чем военные. Кстати, среди последних появились подмастерья различных направлений боевой магии. В основном они изучают сплав из школ магии мира Бремера и Империкан, поскольку они больше всего напоминают то, что описывается в книгах фэнтези, всяческие пульсары, сферы тьмы и прочие заклинания со спецэффектами, но от этого не менее эффективные. Предупредив подчиненных о временном отсутствии, вместе с Стефанией перемещаемся в мир Бремера к оставленному там межпространственному маяку. Выбираю самый простой способ найти зверобога. Взлетаем на моем корабле и снимаем с планеты матрицу. Нашел нескольких зверобогов. Один из них оказался в форме огромного дракона, который спал, и кажется, наше сканирование его разбудило. Снять с него матрицу не удалось, но по форме пустоты как по негативу фотопленки было прекрасно видно, что это именно дракон, а по окружающему фону, что это не простое магическое животное, а зверобог. Мы со спутников наблюдали, как проснувшийся дракон черного цвета размером больше сотни метров, пришел в ближайший город от горной расщелины, в которой спал, и сжигает его огнем. Это с наибольшей вероятностью говорит о том, что он утратил разум, значит идеальная кандидатура. Самые опасные существа – это разумные. Не скажу, что это сильный зверобог, по прикидкам, водный был сильнее, но для наших целей в самый раз. Дорогой, посмотри, какие-то идиоты верхом на драконах летают возле зверобога. Зовет меня Тифания. Ну-ка, ну-ка. Отвлекаюсь от просмотра усовершенствованного ритуала по раскачке восьмой оболочки души, переделанного с учетом предыдущих ошибок, и оглядываюсь на стену, выступающую в роли экрана. Ха-ха-ха-ха, шикарно. Знакомые лица. Дорогая, вон на том драконе, что справа, низкая плоская и розово-волосая, с узкоглазым парнем за спиной, тебе никого не напоминает. На знакомом мне драконе табиты летят сидя верхом Луиза Нулиза с юношей азиатской внешности. Парень низкого роста, чуть выше Нулизы, жгучий брюнет с длинными плохо подстриженными волосами почти до плеч, карими глазами и туповатым выражением лица. Одет в черный костюм из плотной ткани, куртку и брюки, на ногах сапоги из кожи черного цвета, на плечах накинут шерстяной плащ. За спиной у него торчит рукоять меча, а на левой руке нанесены руны фамильера пустоты, Гандальфа. Рядом летит еще один дракон похожей масти. Верхом на втором драконе сидит парень, высокий, стройный, русоволосый, с зелеными глазами. Одет в плотную тканевую куртку, наподобие брезентовой, но бело-серого цвета, в плотные штаны с кожаными вставками, сапоги и кожаные перчатки для драконьих наездников с накинутым шерстяным плащом. Через правую перчатку в магическом восприятии проступают руны одного из фамильеров пустоты. Должно быть, это замена тому грубияну, которого я отправил учиться летать из стратосферы. Неужели маг пустоты? Но ты же передал ее дар мне. Чего она там забыла? Гляжу результаты с матрицы. Милая, представляешь, оказывается, тот артефакт не передает, а копирует способности, временно блокируя дар в связи с повышенной нагрузкой на него. Вот все маги пустоты и восстановились. А этот тип сзади, ее раб, по крайней мере, она с ним именно так обходится, фамильяр Гандальф. Он, оказывается, из техногенного мира, то ли из моего, то ли похожего, можно сказать, земляк, японец. А кто на втором драконе? Спросила супруга. Незнакомый персонаж, но если присмотришься к его левой руке, то с легкостью догадаешься, кто это. Правая рука бога, задумалась жена, подчиняющий животных. О, милая, не только животных. Ты же должна прекрасно понимать весь спектр возможностей, даруемый этой способностью. Да, кивнула Тифания. Ментальная магия изучается практически мгновенно. Это единственная магия, которой я овладела в полной мере. Милый, как думаешь, а зачем они летают вблизи зверобога? Экстремалы, наверное. Острый недостаток адреналина и мозгов. Они такие забавные, прямо как приключенческое кино смотрим, усмехнулась супруга. Смотри, смотри, сзади за ними маленькие драконы гонятся. Ха, как гигантский дракон их, а, шикарно. В этот момент за всадниками с одной стороны гнались обезумевшие драконы, которых использовали в качестве ездовых, В сравнении со зверобогом они действительно казались маленькими, но если смотреть объективно, то в них было не меньше 7-10 метров. С другой стороны выросла туша зверобога, который дыхнул в сторону всадников струей пламени диаметром 20 метров. Всадники увернулись от струи огня, а вот преследователям не так повезло, и пара ездовых драконов попали под струю огня. Действительно, забавно. Призываю из пространственного кармана сладостей чайник чая, материализую столик, ставлю на него вкусности и разливаю чай по чашкам. Дальше мы словно в кинотеатре смотрим представление, хрустя печеньками. Для лучшего ракурса отправляю сотню големов под невидимостью, и Искин выбирает лучшие моменты в режиме реального времени, словно монтируя фильм с отличными ракурсами. Милая, как думаешь, если мы тут на недельку задержимся, и, прежде чем поймать дракона, вначале посмотрим на местный цирк, за пару лет ученые ничего такого не натворят. Ой, махнула правой рукой супруга. Да если и натворят, тебе не все равно, точно. Какая ты замечательная. Значит, смотрим сериал о приключениях идиотов. Дальше герои трансляции стали удаляться подальше от этого места, все же хватило мозгов. Смотреть на просто летящих драконов было скучно. Милая, как начнется интересное, поставь на паузу и позови меня. Поставить на паузу на нашем жаргоне означает ускорить время внутри корабля. Хорошо, Искин нас предупредит, откликнулась Стефания. А ты заметил, какие у них тупые выражения лиц? Мы предались любовным утехам, играя в дракона и наездницу. Через некоторое время Искин позвал нас, и мы вновь наблюдали за представлением. На этот раз один из магов пустоты, местная шишка, папа Ромалийский, задвигал пафосную речь в узком кругу избранных на убой. Вначале всех напугал, что древний дракон проснулся и всех ждет апокалипсис, а в первую очередь, их столицу. Когда все запаниковали, стал успокаивать, мол, не бойтесь, мы соберем лучших магов и так вдарим вражине, что дракон ласты склеит. Естественно, все было в лучших традициях политиков, долго, вычурно и с кучей лапши на уши. Маги решили встретить зверобога в скалистой долине под названием Маути. Потом стал задвигать лапшу про веру в древнего верховного мага, силу церкви и прочую чушь. Мы смотрели на выступление и ржали. Народ поверил, повелся на речи. Люди даже не подумывали бежать из города. Как же, сам церковный иерарх и правитель страны сказал, что все будет хорошо, вы только меньше думайте, больше молитесь, и пойдите с мечами против гигантского зверобога. И как я раньше могла думать, что верховные сановники бога непогрешимы, насмешливо протянула супруга. Это же жадные до власти твари, не гнушающиеся ничем ради достижения своих целей. Мы хотя бы честны сами с собою, а они, отправляя на убой разумных, даже сами стараются поверить, что все делают ради благих целей. Бред же полный. Да и сами боги ни разу не милые всепрощающие существа. Если бы люди знали, что являются для богов лишь батарейками и из-за веры лишаются даже возможности на перерождение и дальнейший духовный рост, интересно, они также яростно верили бы своему богу. Милая, конечно же, да, все, что нельзя пощупать, увидеть, попробовать, люди просто не способны воспринять, и понятие души для большинства остается чем-то эфемерным. И даже если убедить в существовании оной, все равно найдутся скептики, которые придумают миллион и одну причину, чтобы оправдать свою веру и Бога, и сами передадут свои духовные оболочки в лапы сверхсущности. Скажи верующему, что после смерти он станет батарейкой для Бога, и он лишь обрадуется, что может хоть так быть полезным. О, смотри, с какой радостью эти люди идут на смерть, с сарказмом заметила Тефания. По завершении пафосной речи собранные в зале маги с криками восхваления своему богу Бремеру стали седлать ездовых драконов и взлетать. Милый, а разве фамильяр папы не сказал тому, что ездовые драконы сходят с ума вблизи зверобога? Вопросительно посмотрела на меня жена. Зачем они летят на драконах? Полагаю, сказал. Но им же надо попасть на место как можно быстрее, а по воздуху самый быстрый способ. К тому же, так даже забавнее. Посмотрим, что они будут делать дальше. А их главный не полетел, заметила Тефания. Ну, так на то он и главный, что мозги имеются, чтобы додуматься не лезть туда, где минимальные шансы выжить. Вон у него сколько смертников, готовых с радостью расстаться с жизнью. А нет, милый, смотри, стала тыкать пальчиком в изображение супруга. Пришла та самая компания, что на драконах удирала от зверобога. Да, дорогая. А как пафосно папа Ромалийский им задвигает о спасении мира и необходимости объединения магов пустоты, чтобы сразить мировое зло. Интересно, а как они собираются обойтись силами трех магов пустоты? Ты же сейчас со мной, но я что-то не вижу третьего мага пустоты, задумчиво протянула жена. По моим данным, он находится у себя в стране и никуда не собирается, а битва состоится уже через несколько часов. О, гляди, что это папа Ромалийский передал этому мальчишке, кажется, фамильяру розово-волосый. Тифания вопросительно посмотрела на меня. Заглядываю в базу. Дорогая, это довольно интересная вещь. Кристалл огня, изготовленный эльфами. В прошлый раз не встречал столь занимательной вещи. Местное оружие массового уничтожения мгновенно высвобождает огненную ману. Область поражения диаметром около сотни километров, в эпицентре, соответственно, наносит наибольшие повреждения. Похоже, из этого парня, как и из остальных солдат, сделали смертников. Задумалась супруга. Милый, а они нашего дракона не поцарапают? Да вот, я тоже об этом думаю. Похоже, придется забирать дракошу, пока его на шашлык не пустили. Более чем уверен, что он выживет, но может ослабеть после подобного салюта. Это наш зверобог, и мы доим его бахянь. Пришлось прекратить этот балаган. Мы активировали щиты космического корабля и телепортировались, зависнув в километре от дракона. Окружили дракона силовым полем и поместили в многомерный карман. Вот и все, а вы боялись, говорю с улыбкой. Хотя, если быть откровенным, еще лет 40 назад я сам боялся подобных монстров. Дорогой, ты у меня самый лучший. Тифания меня поцеловала. Мы не стали задерживаться и отправились в свой мир, где прошло 9 месяцев от нашего отбытия. Никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Изучив отчеты о научной деятельности, что заняло пару дней неспешной работы, мы приступили к ритуалу по раскачке восьмого начала души. Ритуал было решено проводить в ритуальном зале на моем корабле. С одной стороны в шар из силовых полей был помещен уменьшенный зверобог, с другой стороны в артефакт зашла Тифания. Я следил за подачей и циркуляцией бахянь, регулируя поток таким образом, чтобы Тифания успевала регенерировать ткани. Этого было недостаточно, поэтому пришлось увеличить поток циркулирующей бахянь. После определенного порога началось формирование восьмой оболочки, но Тифания не успевала исцелить все повреждения и стала получать все больше повреждений. Такой вариант был предусмотрен, и хоть экранировка очень хорошая, но сделана лазейка, поэтому присоединяюсь к ритуалу. Своей псионикой исцеляю Тифанию. Это помогает, жена полностью восстанавливается. Еще увеличиваю поток бахянь, постепенно прибавляю, пока не достигаю предела наших совместных пси-способностей по исцелению, а это нереальная мощность. Как только замечаю, что восьмая оболочка сформировалась, сразу прерываю ритуал, вскрываю артефакты и мгновенно направляю всю бахянь в домен. Тифания сразу же теряет сознание. Она держалась до последнего исключительно на силе воли, я даже представляю, насколько ей сейчас плохо. Исцеление при помощи псионики полностью истощило ее тело, передо мной находится изможденный скелет, обтянутый кожей, больше напоминающий мумию. За пару секунд возвращаю жене прежний цветущий вид, беру на руки и перемещаюсь в спальню. Уложив девушку в кровать, стал изучать ее духовным зрением. Все нанороботы и артефакты разрушились так же, как и у меня, а на сформированной восьмой оболочке души отпечатался многомерный карман Искин. К тому же, произошло слияние с анимагической формой Ицхина, сделав из Тифании, как предполагаю, полноценного оборотня. Помимо этого ее магическая сила возросла до уровня сильного архимага. Глава 13. Утром почувствовал, что Тифания проснулась. Сразу проснулся сам и стал рассматривать жену. Тифания раскрыла глаза, перевела на меня взгляд и улыбнулась. «Дорогой, у нас получилось?» «Да, у тебя теперь есть восьмое начало души, на котором имеется многомерный карман и компьютер. Как себя чувствуешь?» «Сейчас замечательно», — ответила девушка. «Но, пожалуй, никогда не решусь повторить подобное. Это было очень больно, я лучше 100 раз рожу. Да, приятного мало, но результат стоит того. Милый, мне так надоела рутина». Супруга посмотрела на меня, как кот из мультфильма «Шрек». «Может, развеемся как-нибудь? Хорошая идея. Как ты смотришь на посещение мира, который заселили эльфами? Они уже должны были обустроиться, построить подобие цивилизации. Эльфы», — протянула Тифания. «Ты же знаешь, я хоть маму и люблю, Но остальные эльфы ко мне относились не очень. А тебе не все равно? На практике отработаешь свои заклинания, проклянешь сотню-другую идиотов. Тем более, матрицы были взяты с обычных людей, а не эльфы-то второй десяток лет. Тогда, может, прямо сегодня полетим? Продолжила супруга. Хоть сейчас, нет. Сейчас я хочу кое-что другое. Покатай меня, большая черепаха. Тифания залезла на меня верхом. Вы когда-нибудь видели обнаженного высшего мага, ползающего на четвереньках по спальне, зажавшего в зубах пояс от халата, в то время как на нем восседает грудастая полуэльфика, одной рукой держа пояс, второй подгоняет хлопками ладошкой по пятой точке и кричит: «Уи, еще, быстрей, мчи вперед, мой пони апокалипсиса, никогда и не увидите, потому что моя спальня защищена не хуже, чем ритуальный зал для призыва высших сущностей». Одевшись в цифровой летний камуфляж, телепортируемся с Тифанией на терраформированную планету. Оказываемся на небольшой полянке, окруженной лиственным лесом. В деревьях узнаю восточноевропейские дубы, значит, мы находимся в дубовом лесу или роще. Лес выглядит, словно заброшенный парк. В принципе, так и должен выглядеть мир, в котором леса были сформированы чуть меньше пары десятков лет назад, когда бы им успеть обзавестись буреломами и прочими прелестями дикой природы. Видны следы диких зверей, в основном старые, но нашел несколько свежих. Вот, например, след кабана, или вот здесь буквально час-два назад пробежал заяц. Какая красота! Даже не верится, что все это сделано людьми, а не богами. Тифания вдохнула воздух полной грудью. Самое забавное, что на саму планету я первый раз ступил, удовлетворяясь отчетами и видами на мониторах. Зато ученые тут вдосталь полазили, как до терраформирования, так и после. Даже некоторые горы формировали в виде гигантских скульптур, со всеми лицами создателей, там где-то и мой скальный портрет должен быть. Милый, куда пойдем? Секундочку. Смотрю последнюю информацию по планете, ориентируюсь по карте. На юго-востоке в 370 километрах есть крупное поселение, предлагаю туда полететь. Оборачиваюсь, и чуть не метнул заклинание помощнее, еле сдержался. После моих слов про полет жена перекинулась в униформу Ицхина. Застать на месте любимой шестирукого монстра – это еще то удовольствие. С другой стороны, во всех спектрах, кроме визуального, я также чувствую свою любимую и никак не могу воспринимать ее как монстра. Забавный эффект. Тоже перевоплощаюсь в Ицхина. «Ши-ши-ши», – рассмеялась Тифания. «Видел бы ты свое лицо, когда обернулся. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Забавно ощущать мужа, а видеть на его месте не пойми что. Вообще-то, когда я говорил про полет, полагал воспользоваться костюмами, ну или хотя бы левитацией. Про униформу позабыл. А кто меня учил при минимуме усилий получать максимум эффективности?» С сарказмом вопросила Тифания. «Я посчитала, что в виде Ицхина мы потратим лишь немного магии на превращение и долетим до города всего за час, даже не запыхавшись. В костюмах мы бы летели почти 3 часа, пси-левитацией по времени вышло бы так, как и в униформе, но пришлось бы расходовать пси, хоть для нас это и пустяковый расход, но униформа – самая эффективная по затраченным силам и по полученному от полета удовольствию. Милая, какая ты рациональная, иди сюда, устроим обнимашки в 12 рук, и я тебя поцелую». Через некоторое время мы выяснили, что целоваться Ицхином неудобно, скорее реально сожрать друг друга, чем получить удовольствие, но большим сюрпризом для нас стала сексуальная гиперчувствительность Ицхинов. Секс в подобном виде был нам в новинку и доставил помимо удовольствия еще и ряд острых ощущений от новизны и крайней необычности. Попробовав на земле, мы взлетели и попробовали заниматься этим в воздухе. Это вообще было нечто невероятное. Вначале мы никак не могли состыковаться, сваливались в пике, несколько раз чуть не упав на землю, но в итоге пространственное мышление победило, и тетрис в воздухе завершился успешной стыковкой. При этом мы продолжали полет в выбранном направлении. Кажется, мы пролетали над дорогой, по которой двигались караваны. Уверен, для всех обративших внимание на небо, наши игрища стали сенсацией. Мы приземлились в паре километров от города и превратились вновь в полуэльфику и человека. Дорогой, тебе не кажется, что человек среди эльфов будет выглядеть немного подозрительно? Внимательно оглядев меня, задала резонный вопрос жена. Проблемы негров-шерифа не имеют. Хмм, многозначительно протянула Тифания. Супруга взглянула на меня с прищуром и телекинезом стала что-то делать с волосами на моей голове. До этого я был с распущенными растрепанными волосами, которые отрастил до бедер, теперь же за спиной висела тугая коса. Определенно, надо мной решили тонко поиздеваться, новой прической полностью открыв уши. Решил немного побаловаться. Выделил один поток сознания и перевел его на уровень подсознания с выделением пси-ресурсов и привязкой рефлексов и инстинктов управления хвоста, позаимствованного с униформы. Теперь коса будет сама двигаться при помощи пси, словно хвост у животного. Тифания, увидев, как коса виляет в стороны, словно хвост животного, захихикала. И тут же сделала себе такую же прическу. Ее коса стала забавно вилять в стороны, как у игривой кошки. Дорога, на которой мы стояли, была грунтовая, утоптанная и укатанная телегами, шириной около 3 метров. По обочине дороги росли деревья, все те же дубы, а от каждого шага поднимались клубочки пыли. Такие дороги можно встретить по всей России, съехав с загородной трассы, только колея будет автомобильной и, соответственно, шире. Через 15 минут спокойной прогулки лес стал редеть, дорога огибала с правой стороны то ли холм, то ли курган, заросший травой и кустарником. Обойдя холм, нашим глазам открылся вид на небольшой городок, обнесенный стеной. Стена была установлена на земляном валу и была изготовлена из дубовых бревен, до города оставалось где-то минут 10 ходьбы, и на всем протяжении не росло ни одного дерева. Навстречу нам двигалась пустая одинокая телега, запряженная валом. Примерно на 2/3 пути до ворот мы поравнялись с телегой и смогли подробнее рассмотреть. Конструкция телеги была самой обычной, с обитыми стальными полосами, шинами и деревянными осями. Телега поскрипывала колесами, и от нее доносился едва заметный аромат мазута. Значит, местные добывают нефть, как минимум, для производства мазута. Вол был огромным, но спокойно шел в упряжи. На телеге сидел эльф, одетый в некрашенные рубаху и штаны, изготовленные из домотканой льняной ткани бело-серого цвета. Штаны были подвязаны веревкой, рубаха была с длинными, но закатанными до середины рукавами и разрезом от шеи, как на рубашках пола, с деревянной пуговицей наверху с правой петелькой слева. Обут он был в гетто, обувь японских крестьян в виде дощечки с двумя поперечными рейками снизу и парой веревочек, продетых в подошву. Худой, как и все эльфы, жилистый, но не особо мускулистый. У эльфа были карие глаза и каштановые волосы, подстриженные под горшок. Он смотрел на нас с большим удивлением, хлопал увеличившимися в размерах глазами, открыв рот, даже остановил вола и провожал взглядом до самых ворот. «Дорогая, я не читал его мысли, но по направлению взгляда, кажется, догадываюсь, что удивило этого эльфа. Как думаешь, он заметил мои уши?» «Да ладно», — с сарказмом вырвалось у жены. «Уши? Да он даже на них не посмотрел. Этот варвар пялился на мою грудь. Я так и подумал. Видно, это моя недоработка». «Да ну», — сарказм из Стефании продолжал сочиться. «А можно поподробнее? Ну, когда я разрабатывал расу, то взял гены чистых эльфов, лишь добавив разные цвета волос. Поэтому здесь можно будет встретить эльфов с волосами разных цветов, в том числе розовые, синие, зеленые. Но вот встретить девушку с размером груди больше 2 нереально. И то, таких девушек хорошо, если будет 1 на 100, у остальных не больше 1,5. Не знала, что мой муж такой жестокий». Тифания так выразительно на меня посмотрела, словно я само воплощение Ктулху. «Дорогой, а зачем им такая стена? Тут что, водятся опасные звери?» «Самые опасные звери, разумные. Животные здесь самые обычные, земные. Думаю, в этих краях самый опасный дикий зверь, медведь или стая волков. От них было бы достаточно 2-метрового штакетника. Такие стены строят исключительно от разумных противников. Заметь, стражи в доспехах и вооружены, от зверей мечом не защищаются». Подошли к массивным деревянным воротам, обитым стальными полосами. У ворот стояло 2 стражника, эльфы с пшеничного цвета волосами, заплетенными в косы длиной до низа лопаток. Они были одеты в кожаный доспех поверх льняной одежды, обуты в кожаные сапоги, вооружены копьями, а на широком поясе с правой стороны у каждого висел короткий меч в ножнах с лезвием длиной около 1,5 метра. Стражи, так же как и крестьянин до этого, прикипели взглядом к груди Тифании, но ненадолго. Обратив внимание на меня, они заметили человеческие уши. Помимо этого, их насторожила наша одежда, которая хоть и была такая же, в какой запускал эльфов в этот мир, но она была новая. К настоящему почти все поистрепали свою первую одежду. Второй подозрительной вещью стало отсутствие у нас оружия, поскольку тут даже самый завалящий крестьянин имеет при себе хотя бы нож. И самое главное, стражники, в отличие от крестьянина, похоже, занимались развитием дара и могли чувствовать магию, а от меня чувствовалась мощь, поскольку скрывать ауру не счел необходимым. От Тифании они тоже почувствовали силу, она была в несколько раз больше, чем у самых сильных местных магов, поэтому не сильно выбивалась из привычной картины. Моя сила стражей настолько напугала, что они хотели поднять тревогу и в то же время понимали бесполезность этого занятия. Нас не остановили, даже не подошли с вопросами, а молча пропустили в город, при этом оба думали, поскорее бы этот монстр скрылся с глаз, и побежать доложить начальству, пусть у них голова болит. 10 метров перед стеной были свободны от застроек, а дальше начинались строения. Двухэтажные деревянные дома, бревенчатые срубы на каменном фундаменте. Улица, идущая от ворот, была выложена камнем и имела ширину примерно 10 метров. Она была чистая, хотя запахи навоза и били в нос, но его явно оперативно убирают. «О, Харри всемогущий, да чтобы мне такую грудь иметь!» — воскликнула эльфийка, мимо которой мы только что прошли. Обернулись посмотреть на произнесшую эту девушку мы с Тифанией одновременно. Я с интересом, жена, прожигая злобным взглядом. Зеленоглазая девица с длинными распущенными до лопаток зеленого цвета волосами. Она была одета в юбку длиной до щиколоток, из некрашенной льняной домотканой ткани, и рубаху, как у предыдущего крестьянина, но ворот и рукава были обшиты цветными полосами, а сама рубаха и юбка были украшены абстрактными узорами, вышитыми красной нитью. Обута девушка была в гетто. Большинство эльфов были одеты так же, девушки в расшитые домотканые одежды, мужчины без вышивки. У мужчин прически под горшок, у стражников косы. Девушки, некоторые с длинными распущенными волосами, большинство с заплетенными в косу. «Твоя молитва услышана». С покерфисом на лице выдал я, после взмахнул рукой и изменил тело эльфийки, отрастив ей грудь с нулевого до третьего размера. Разворачиваюсь, беру под локоть жену и утаскиваю ее с этого места, пока она не прокляла глупышку. У эльфов, наблюдающих за представлением, попадали челюсти, они с открытыми ртами молча провожали нас взглядами. Казалось, даже мухи прекратили летать, поскольку тишина стояла невероятная, был слышен лишь шорох, создаваемый ветром. Отойдя на небольшое расстояние, мы расслышали начавшееся перешептывание, среди которого можно было различить отдельные фразы. «Неужели сам Верховный Бог Катаура спустился с небес? Вы видели? Он сотворил чудо одним движением руки. На такое ни один маг не способен. А кто это с ним? Неужели жена Бога? Святые сиськи! Ты видел, какие большие? Да что жена Бога? На крестьянку посмотри, судя по прическе, она не замужем. Надо спешить окрутить девку, пока никто не спохватился. Харри, милый, видишь вон то монументальное строение из камня?» Тифания показала на большое круглое здание из камня с куполообразным потолком и широкими двухстворчатыми дверями. Стены здания были порядка 10 метров в высоту, что было вровень с крышами самых высоких зданий, а купол крыши возвышался над прочими строениями. «Да, Масик, сложно не заметить одно из немногих каменных строений. Отгадай, что это?» – спросила супруга. «Похоже на храм из тех, что в моем мире строили римляне, которые потом христиане перестроили по своему вкусу». «Ну вот, с тобой неинтересно», – вздохнула девушка. «Даже не читая мысли окружающих, взял и угадал. Но у меня есть что добавить. Это храм имени тебя. Потрясающе. И что это мне так захотелось заглянуть туда, не знаешь?» Тифания лишь загадочно улыбнулась, почуяв шалость. Чтобы не смущать народ сразу, накинул на себя чары отвода глаз, и мы двинулись внутрь помещения. Храм оказался забит народом под завязку. Местный священник, очередной эльф, но с распущенными экзотического серебряного цвета волосами длиной до пояса, в мантии все из той же льняной ткани, покрашенной в красный цвет и расшитой серебряными нитками изображениями луны в разных фазах. Он вещал одухотворяющую речь. «Должно быть, начал уже давно. Мы успели только на концовку, и всемогущий Харри Катаура осветил нам путь. Он выбрал самых достойных, и молвил глаз Божий: по делам вашим, по уму вашему, за жизнь достойную, награждаю вас, дети мои, новой жизнью в теле здоровом, к болезням не склонным. Пусть жизнь ваша будет долгой, а поступки благими. Отныне и вовек вы будете жить жизнью долгой в мире новом, а после смерти достойные займут место подле меня, у трона небесного. и создал он планету за 6 дней. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро. Дальше я стал пропускать этот бред мимо ушей, ведь явно же, что прототипом для матрицы этого товарища выступил кто-то из землян, близко знакомый с религией. Практически слово в слово пошел цитировать Библию, причем, православный вариант, вот шпарит, и даже без книжки, наизусть. Будь я действительно Богом, такому жрецу цены бы не было. Бахьянь вырабатывается в людях и вырывается в такт словам жреца, аж воздух в помещении слегка загустел. «Зачем ты им такую чушь говорил?» – прошептала на ухо Тифания. «Брешет. Ничего я не говорил. Как всегда, навыдумывали. А большую часть текста, так вообще с других священных писаний украли. Зато как складно, аж заслушаться можно. Харри, чувствуешь?» – спросила жена. «Бахьянь, да, неплохо вырабатывается. Да нет». Покачала головой Тифания, что-то с пространством, сосредотачиваюсь на всех чувствах, а во, действительно, пространство подрагивает, словно мощная сущность идет на след Бахьянь, а луна-то еще не в силах, она такую мощь не осилит, тут уровень слабого бога или сильного архидемона, и видно, он тут уже кормился, вон как уверенно идет демоническими путями, если бы не знание нейрладхатипа, и не понял бы, значит, темный бог или архидемон. Хорошо, что кольца у нас с собой. Ускоряю восприятие и загружаю в кластеры корабля противобожественные чары, и жене даю команду загрузить защитные чары и заклинания поддержки, чтобы она меня страховала. Проецирую из перстня корабля на приблизительной точке выхода ловушку на сверхсущности, как использую в ритуальном зале. Пока есть немного времени, обращаюсь с запросом к Луне. Оказывается, сверхсущность с одними и теми же аурными показателями уже не раз показывалась в этом мире во время молитв в храмах. Последние лет 5 где-то крала Бахьянь. Луна пыталась ее заарканить, но не хватало мощности заклинания, поскольку ауры тех демонов, что поместил в кластеры, хватило бы на сильного демона или слабого зверобога, но вот такого уровня типа уже не по зубам. Вот наступает момент Ха. Пространство начинает вибрировать и над головами прихожан расходится огненный круг портала инферно диаметром примерно 10 метров, почти во весь потолок. Портал словно покрыт розоватой пленкой, краснеющей к краям. Зал накрывает придавливающей аурой, соответствующей архидьяволу, по силам равному слабому богу. Но архидьявол не сумел бы красть Бахьянь, значит, наш гость темный бог архидьявол. В портале появляется гигантская голова диаметром примерно 2 метра и начинает втягивать в себя Бахьянь. Голова имела вполне человеческий вид, длинные русые волосы, человеческая форма ушей, белая кожа, лицо слегка вытянутое, как у эльфов. Если бы не размер и не аура архидьявола, я бы подумал, что это человек. Проблема. Этот парень такой большой и не собирается пролазить в портал, а значит, в ритуал не попадет. Кидать в замкнутом помещении на небольшое от себя расстояние чары массового поражения не получится, если не хочу разнести город. Выдернуть его сюда не получится, как и отвадить, привыкнув к халявной Бахьяне безвредным атакам Луны, он так и будет тырить ее, пока в очередной момент не решит поселиться в этом мире, набравшись сил. Единственный вариант – прыгнуть внутрь портала, и на той стороне пытаться разобраться, но это рисково. Ой, как рисково. Дорогая, совместный пси-удар на счет 2. 1, 2. Передаю мысленно и наносим вместе с Тифанией самые мощные пси-удары, какие только смогли выдать. Одновременно с этим выкрикиваю «Авада Кедавра» и направляю в бога архидьявола аналогичное заклинание из перстня корабля на максимально возможной мощности самого мощного концентратора. Попал прямо посередине лба. Оппонент отдернулся назад и резко ушел в свой мир. Бога такое заклинание, даже столь мощное, не убьет, но по душе ударит так, как если бы простого человека хулиганы сзади неожиданно ударили трубой, обмотанной тряпкой. То есть Бога оглушило и дезориентировало на духовном плане, и он на время потерял контакт со своим первым началом, то есть временно перешел на эфирный план, в то время как первая оболочка, то есть тело, осталась на физическом уровне. Совместно с пси-ударом ему должно достаться довольно прилично. Запрыгиваю в портал, подкидывая себя телекинезом, одновременно с этим принимаю аниформу Ицхина. Понимаю, что мир может быть закрытым, поэтому решаю подстраховаться. Уже залетая в портал, отправляю Тифании сообщение отправиться на орбиту и призвать меня через 2 часа ритуалом призыва демонов, который скидываю ей. Вылетев из портала, ускоряю для себя по максимуму время. За моей спиной медленно схлопывается портал. Удачно же я проскочил, прямо как герой низкосортного боевика. Зависаю в воздухе напротив бога, буквально в 10 метрах от него, и если кто-то считает, что это далеко, то пусть учтет, что рост архидьявола составляет 16 метров. Это как 5-этажное жилое здание. Я чуть кирпичами под себя ходить не начал, но рано бояться, сейчас надо действовать. Ритуал активировать не могу, для такой туши мне метров на 100 надо от него отлететь, боюсь не успеть. Пока противник дезориентирован, кидаю в него подряд заклинание Dragon Slave, звуковой резонанс, молот пустоты, заклинание, убивающее существ, не обладающих своим телом. Естественно, все заклинания выпускаю из перстня, и мощности соответствующие, как если бы их активировал слабый бог. Скорость полета на настоящий момент составляет 800 км в час, поскольку я активно работаю крыльями и двигаю себя псионикой. Но учитывая, что нахожусь под ускорением времени в 10 тысяч раз, это странно. Отчего-то на крылья не удается растянуть заклинание ускорения времени, из-за этого мне кажется, что я ползу в густом клеистере, а не быстро лечу.